Александр Плетнев. Эпохи холст багряной кистью. Читает Макс Радман. Порт Артур. База Императорского флота России на Тихом океане. Экспансивные интересы Японии распространялись на многое, включая разделенный полуколониальный Китай, Маньчжурию, всю Корею, не говоря уже о других нереализованных фантазиях алчущих имперских стратегов-генералов. Но именно Порт Артур в русско-японской войне 1904-1905 годов был ключевым местом, как опорная крепость, как военно-морской форпост. И как место базирования первой Тихоокеанской эскадры, обстоятельства для которой не особо изменились к данному моменту и сроку, невзирая на подсказки из будущего, несмотря на предпринятые усилия экипажей по подготовке кораблей к выходу в море и к бою. К сражению, которое виделось неизбежным и, возможно, роковым. Контр-адмирал Витгефт Вильгельм Карлович, командующий, так и не избавившийся от приставки временной, по крайней мере, мысленно уж точно, полностью осознавал, что встречи с боевыми отрядами Тога не избежать, и возглавить эскадру придется по-настоящему. Он по-прежнему не верил в себя, как во флотоводца, сомнительно относился к подробнейшим наставлениям и рекомендациям из Санкт-Петербурга. Впрочем, намеревался неукоснительно их выполнить и добиться этого чуть ли не пошагового выполнения от подчиненных. Вновь подтверждаю, к неуклонному исполнению вывести эскадру из Порт-Артура, следуя на соединение с отрядом Рождественского, по возможности вступив в бой с неприятелем и даже ценой потери кораблей, нанести ему решительное поражение. Возвращение эскадры в Порт-Артур с неминуемой гибелью судов в обстреливаемой гавани, а также интернирование любого корабля, не потерявшего возможности к сопротивлению, ляжет тяжелой ответственностью перед законом, пойдет несмываемым бесчестием на Андреевский флаг и российский флот. Содержание настоящей телеграммы сделать известным всем адмиралам и командирам. Его императорское величество Николай II. Получив это окончательное и неоднозначное высочайшее понукание, исполняющий обязанности командующего Тихоокеанской эскадры Российского императорского флота на Тихом океане, контр-адмирал Витгефт отдал приказ. Коротко и бесповоротно. На рассвете. Вытерпев остаток дня и бессонную ночь, с рассветом уже немало исцарапанные огнем осадных 120-миллиметровых пушек, последние эскадренные корабли стали выходить на рейд. Проглатывая напоследок и вдогонку эдакие пинки взад, залетные японские снаряды, что пробивали утренний туман и наставленную дымовую завесу, шлепаясь то тут, то там в воду, на удивление всего лишь дважды зацепили концевого Севастополя. Впрочем, не особо серьезно. Уходя, Севастополь еще бил по горе Высокой, поддерживая крепостные пушки, что перемешивались с землей японские позиции. На утро с Тесселем был назначен штурм. Снова сомневаясь, не сдюжим, совсем будем избиты. Потеряем суда в решительном бою, что прочит нам Авилан. Вильгельм Карлович Витгефт только удивлялся оптимизму штабного издалека, вменяющему ему действовать так в начале и ни в коем случае не эдак потом, в то же время оставляя место здоровой инициативе по своему усмотрению. «Какое противоречие? А спросят с меня. За все спросят с меня», — сетовал контр-адмирал, сдерживая досаду и нервическую зевоту, так как за ночь едва прикорнул на пару часов. И отчаянно проклинал весь Дальний Восток с его желтопузым населением и обреченный Порт-Артур с его мелководными фарватерами и японских богов, которые здесь, на своей территории, оказались сильнее всех православных икон и молебнов, и общую бестолковость, по деликатности своей не бронясь громко и вслух, когда сильным течением корабли протащило по собственному минному полю, удивительным образом и будто знаком свыше, миловав от происшествий. И снова брал себя в руки. И снова удивлялся странным точечным подробностям петербургских инструкций. «Уж не знаю, откуда им там, с берегов Невы, видно, но чего только стоит предупреждение о незакрытых люках бронепалубы Полтавы. Поразительно». Поразительно попахивало мистикой. Ради интереса Надо ж, у него еще и на столь праздные интересы нашлось желание. Сделал запрос командиру Полтавы уже в море, когда окружающие Порт-Артур грязно-бурые высоты пропали в дымке. И извольте, открыт люк. По халатности ли? А скорее бармуты трюмные оставили себе лазейку на случай потопления корабля. И совершенно обидным и неприятным было дополнительное нравоучительное послание за подписью самого государя лично Вильгельму Карловичу. Ни в коем случае в распоряжениях по эскадре и среди офицеров в риторике не придерживаться упаднических настроений, не помышлять о поражении и интернировании. Тут же, в строках ниже, подсластил: «Верим в победу, уповаем на ваш талант стратега». Что, признаться, польстило. Вымученно сам себе улыбнулся контр-адмирал. «Приятно-с. А еще беречь себя и бой вести исключительно из боевой рубки. Ну надо ж, как дитятка малого опекают». За выходом русского флота следили блокадные суда противника. Едва бриз погнал утреннее марево, недалече обозначился японский миноносец. Подобно крадущемуся мелкому хищнику, он нагло скользнул ближе и, удовлетворившись своим наблюдением, так же быстро удалился, заверещав открытой искрой. Вскоре на горизонте завелись дымы крейсеров, какие-нибудь Хасидаты и Мицусима, судя по их однотрубности. Конечно, Тога уже извещен, какие корабли вышли в море и какой курс нами взят. Опустил и снова поднял бинокль Вильгельм Карлович. Не испытывая по поводу осведомленности противника никаких эмоций, ни досады, ни тревоги. Эскадра выстраивалась в походный порядок. Кильватерная броненосная колонна во главе с флагманским цесаревичем. Следом шли Ритвизан, Победа, Пересвет, под флагом младшего флагмана контр-адмирала Ухтомского, затем Севастополь и Полтава. Крейсера Аскольд, Паллада, Диана пристроились позади, кроме Навика, который забежал вперед гончим наблюдателем. Миноносцы, все, какие смогли привести в боеспособное состояние, держались по траверзу больших дядей, выстроив свою детскую кильваторную колонну. Совет флагманов, собранный контр-адмиралом Витгефтом, состоялся накануне с вечера, продлившись до поздней ночи. «Довожу, господа, до вас обновленный план похода со всевозможными, уж простите, со всевозможными если. В первую очередь, если враг на выходе преградит нам путь равными либо превосходящими силами, в чем у меня нет ни малейшего сомнения, нам предписывается дать решительное сражение, стремясь на соединение с отрядом Рожественского. К сожалению, в изменившихся условиях встреча с Зиновием Петровичем намечена в условленном месте близ острова Квельпарт, что в 500 милях от нашего нынешнего расположения. В этом же случае стоит рассчитывать на подоспевшие владивостокские крейсера, прошедшие Корейским проливом. Но прежде хочу обрадовать при очевидности, что данная информация является пока секретом. Господа, Рожественский подойдет всеми тремя броненосцами». Среди последовавшего оживившегося офицерского ропота, тем не менее, выделялось мнение, что эскадра решено пожертвовать, отправив на неравный бой, в то время как Рожественский придет на готовенькое. «Даже если это так, сие не лишено разумности», — уверенно возразил начальник штаба контр-адмирал Матусевич. «Заглядывать надо за горизонт тактики, в стратегию. Отчаянно сражаясь, мы, быть может, потопим несколько неприятельских кораблей, тем самым ценой собственных потерь облегчим дело для новейших броненосцев Рожественского». «На несколько я не рассчитываю», — заикнулся было Витгефт, но осекся, вспомнив категорическое царское «не унывать». Вместе с тем, тоскливо призадумавшись: «Эх, боюсь, скорее всего, побьем, покалечим мы в линии друг дружку с тем или иным невразумительным результатом». Было бы непростительным легкомыслием допускать, что Тога позволит наносить вред своим кораблям до изнеможения, уйдет паразит в Куре, да в Сасебо на лечение. А нам куда? Доползут ли израненные корабли во Владивосток? Эх, если бы Стессель опрокинул врага с высокой, можно было бы дать судам ремонт в Артуре. То, что ремонтировать всяко будет чего, уж сомнений не было. Тут же вспомнил строки из рекомендательных указаний петербургского штаба. «Ввиду возможности потери управления и командования флагманским броненосцем, принять дополнительные меры по дублированию командования эскадрой». Снова не понимал. Вот что за чертовщина мистика? Вне сомнения, что Тога, как и я, намерен со всей возможностью расстрелять флагманское судно. Но откуда они взяли, что у цесаревича будут перебиты рули с последующей циркуляцией хода? И как вот мне сейчас на совещании младшим флагманам это преподнести? Сочтут, что спятил их адмирал. Не могу же я выдать за спятивших штаб и самого государя. Хм, однако, зная склонность императора ко всякого рода прорицателям... «А на что же нам рассчитывать?» — вернул из краткой задумчивости голос Ухтомского. «В линейном бою огонь рассредоточим согласно строю, от головного корабля противника до концевого», — сдержав вздох, объявил командующий. «При охвате с кормы либо с носа бьем по возможности и сообразности». «Есть несомненное искушение поразить флагманский броненосец Тога, Микасу, поскольку голова, она и есть голова. Дай ей хорошенько по мозгам, по хайхатировским мозгам. Так и глядишь, не сдюжит супостат. Невольно будет судить по своему состоянию о неприятностях по всей эскадре. Однако более двум бить по одному не рекомендую, дабы не путаться в собственных всплесках. При рассредоточении огня не то что утопить. Сильно измолотить бронированный корабль весьма сложно», — заметил Матусевич. «Броненосцы, да», — согласился Витгефт. «А вот броненосные крейсера Девы, вот этих, если подвернуться, подпустить и лупить смертным боем, пока не убежали из-под накрытий. А там, дай бог, ночь и дело за миноносцами. Для того их всех и берем. Минным силам атаковать подранки ночью, затем немореходным миноноскам отступать в Порт-Артур. Нас же, подранков», — выдавил, скрипя сердце адмирал, — «будут прикрывать крейсера. Посему бронепалубникам ни под каким видом с более сильным противником в бой не ввязываться, укрываясь за бронированной колонной. Ваши пушки, господа, пригодятся нам в ночных атаках. И главное, что бы ни случилось, эскадра поддерживает генеральный курс. При видимой потере управления цесаревича, вдруг, командование немедленно принимает младший флагман и переходит на пересвет. Самым большим желанием Витгефта было довести свои корабли до места рандеву, любой ценой, где с облегчением передать командование эскадрой, или то, что от нее останется, либо Рожественскому, либо Дубасову, который должен прибыть туда же с владивостокскими крейсерами.